Дорогие ребята, в радиоспектакле, который вы сейчас услышите, присутствует и сказка, и быль. Героиня пьесы, пожилая женщина, оказывается в то же время 12-летней девчонкой. Она даже встречает саму себя маленькую и сама с собой разговаривает. Не удивляйтесь, это потому, что оживают ее воспоминания. И то, о чем она вспоминает, вовсе не сказка. Это история о том, как ребята в 1917 году помогали своему отцу. Называется она «Дьявольский велосипед». Я больше не буду. Ну, Буба. Просто как каменная. Уставилась в свой микроскоп и делает вид, что меня тут нет. Буба! Да Буба же! Полчаса уже ною. Терпеть не могу, прощения просить. Буба, ты срез листа рассматриваешь, да? Это больной листик, да? Дай посмотреть. Не тронь микроскоп. И отойди от стола. Ну, Буба. Заруби себе на носу. Мой рабочий стол неприкасаемый. Буба, не имей на меня зуба. Ладно уж так и быть. В последний раз. Вечно мне из-за тебя попадает от матери. Я вот не ябедничала, когда ты ей ситы клеем замазала. Буба, ну я же не ябедничала. Просто мама спросила, Буба утром кашу ела? А я говорю, кашу нет, а орехи, селедку, да. А тебя за язык тянули? Ты что, не знала, что мне за это будет? Сердце там всякое, печенка ведет себя как девчонка. Даже хуже, как мальчишка. Буба, ты надень тапки. Мама увидит, что ты босиком. Опять будет крик у вагона и маленькая тележка. А, ладно. У меня тут в буфете заначка, бутерброд с икрой. Сейчас поделим. Фу, опять этот котище на буфете развалился. Марш отсюда! К маме на кухню побежал жаловаться. И верно, ведь донесет. Наябедничает. На бутерброд ешь да поскорее. Мама идет? Ну, дорогие мои, опять кусошничают. Опять без тапок. Когда это кончится? Тише, мам, ты дедушку разбудишь. Не шуми, дочь моя. Уж ты, мам, постыдилась бы. Безобразничайте тут с внученькой. Сил моих больше нет. Ухаживаешь за ними, стараешься, но едят за 5 минут до обеда. Бабушка называется. Пора бы себя посолиднее вести, а то не лучше Ленки. Не шурши. Не кричи на Бубу, мамочка. Защитница. Тоже имечко для бабушки придумала. Буба, Буба. А что? Будто обеим по 13 лет. Только попробуйте теперь отказаться от супа. 13 лет. Знаешь что, Ленка, давай удерем. Давай. Пальто надеть? Для этого совсем не обязательно надевать пальто. А как же тогда? Куда удирать, Буба? Пожалуй, в стенные часы. Что? Ну-ка, забирайся-ка сюда на кресло. Давай. Становись рядом. Вот так. Откроем дверцу. Ох, часы мои, часики вы старенькие. Целый год уже никто вас не заводил. А зачем? Дедушкин будильник легче заводится. Маятник у них какой большой. Медный, в завитушках. Фу, пылью пахнет. Временем пахнет. Много они времени-то отмерили. Ну-ка, Ленка, подтолкни маятник. тикают. Сколько ж мне тогда было? Интересно. Ровно столько, сколько сейчас тебе, Ленка. Вот теперь у нас дома всякой техники много. Телефон, телевизор, там холодильник. А тогда эти вот часы, да еще плохненький велосипед моего старшего брата, были единственными машинами в доме, и мы ими очень гордились. Кто мы, Буба? Мы — это мой отец, значит, твой, Ленка, прадед, моя мать твоя, стала быть, прабабушка, и трое ребят. Васька по прозвищу Марзан, 9-летний Петька без всякого прозвища, и я сама. А у тебя было прозвище? Меня тогда звали Шпонкой. Не Марина, а Шпонка? Смешно. Почему такие прозвища? Дело в том, что наш отец Иван Никитич был типографским наборщиком. Марзан и Шпонка — типографские слова. Шпонка — это такая тонкая пластинка, которую вставляют в набор между строчками, чтобы они не сливались. А Марзан — такой плотный металлический брусок. Кладут там, где в книге должны быть поля. Марзану тогда было 15 лет. Он уже помогал отцу в наборном цехе. У него-то и был велосипед, которому завидовала вся наша улица. А я девчонка совсем. Косичка тощая, платьишко в горошек чуть не до пят. Теперь таких не носят. Иди сюда, Шпонка, иди. Привет, Шпонка. Здравствуйте, мадам. А вы кто будете? Я — это ты. Вы — это я? Значит, я — это вы? Вы что ли из цирка сбежали? Всегда была дерзкая. Не из цирка, а из твоего будущего. А это вот твоя внучка Ленка. Очень приятно. Ха-ха, внучка, врите больше. Старшим так не отвечают. Постой-ка, я тебе докажу, что ты — это я. Я тебе такое скажу, чего никто про тебя не знает. А я знаю, я все про тебя знаю. Гадалка, значит? А я гадалкам не верю, я в нечистые силы не верю. Съела? Это я тоже знаю, что ты не веришь. Ты вот недавно ночью, когда все уснули, полезла на чердак, чтобы проверить, есть домовой или нет. Страшно тебе было, тряслась вся, но зато ты точно знаешь, что домового нет. Там просто темно на чердаке и пусто. Верно. Откуда вам все известно? Я никому не говорю. Так ведь я — это ты. Значит, вы знаете, что будет завтра? Да, я знаю, что было с тобой завтра. Не было, а будет. Для тебя будет, а для меня было. Выкладывайте тогда, даст мне завтра Марзанка велосипед покататься? Заговорите, если знаете, скрывать нечестно.